Глава 3. 1530 год. Крым. Девлет-Гирей вспоминал поездку в Стамбул как что-то иллюзорное, происходившее не с ним. Слезы матери, непреклонный характер отчима, прощальный взгляд любимой наложницы отца Мириам, прекрасной полонянки из славянских земель, оказывавшей мальчику знаки внимания и пробудившей что-то похожее на интерес, влечение к женщине. А потом долгое и нудное путешествие по морю, которое он увидел первый раз в жизни. Увидел и поразился его изменчивости. В первый день плавания оно, изумрудное, спокойное, как вода в бассейне дворца, ласково омывало корабль. Но наутро вспенилось, словно на что-то разозлившись, и швыряло корабль, как утлую латчонку. Девлет лежал на кровати и боялся приподнять голову. Его тошнило. Сопровождавший мальчика евнух постоянно спал, не особенно наблюдая за воспитанником, или бежал на палубу и сгибался пополам, сотрясаясь в спазмах рвоты. И лишь матросы, с ловкостью обезьян, лазавшие по канатам, были спокойны, просто делали свое дело. И если Девлету удавалось поймать взгляд одного из этих смуглых, просмоленных людей, они подмигивали ему и продолжали выполнять окрики капитана, самого главного на корабле, решительностью напоминавшего отчима. Девлет не думал о том, что Саадет Гирей от него избавился. У мальчика не возникало таких мыслей. Он считал: «Так надо. Воину отчиму виднее. Вероятно, там, в Стамбуле, его научат мастерски владеть оружием и скакать на лошади, составляя с ней единое целое». Он с нетерпением ждал, когда корабль причалит и окончится это утомительное плавание. И вот они прибыли в Стамбул, бросив якорь в бухте Золотой Рог, и слуги Сулеймана Великолепного, явившись за мальчиком в золоченой карете, повезли его во дворец. То, что увидел Девлет, поразило его. Мальчик всегда считал дворец, построенный в Бахчисарае, его дедом Менглигиреем, самым красивым местом на земле, но понял, что ошибался. Дворец Сулеймана Великолепного поистине был маленьким сказочным городком в большом городе. Огромные просторные покои, персидские ковры, изумительный сад, в котором можно было затеряться, как в лесу, экзотические растения, издававшие умопомрачительный аромат, фонтаны, озерца с прекрасными розовыми фламинго и другими птицами. Очарованный красотой и великолепием, Девлет не то чтобы забыл о слезах бедной матери. Нет, при мысли о ней его сердце сжималось, но боль разлуки притупилась. Великий султан, сразу взявший на себя заботу о маленьком двоюродном брате, на второй день пребывания Девлета в Стамбуле пригласил его к себе. Ступив в огромный зал, подросток почувствовал, как трясутся колени. Сулейман восседал на троне, гордый, величественный, грациозный, несмотря на полноту, с длинной для мужчины шеей и тонким орлиным носом. Подойдя к трону, ребенок опустился на ковер, благоговея перед султаном, но тот пухлой рукой приказал подняться, и визирь, облаченный в кафтан и шаровары, помог Девлету. «Значит, вот ты какой, потомок Мубарека Гирея и мой двоюродный брат», — задумчиво проговорил Сулейман. «Знавал я твоего отца и твоего деда. Он просил кое-что тебе передать. Почему именно тебе, не знаю. Должно быть, выделяя тебя из всех внуков». «Он покинул этот мир, когда я был совсем маленьким», — робко сказал Девлет. «Я почти не помню деда». Сулейман откинулся на мягкую парчевую спинку трона. «О, это был великий человек, настоящий воин, и ты станешь таким же». Он тяжело вздохнул и провел холеной белой рукой по одутловатому лицу. «Ислям, принеси ему то, что для него приготовлено». Молчаливый визирь с лицом, изрезанным морщинами, с белой, как снег, бородой, поклонился владыке, торопливо направился к выходу и минут через пять возвратился со свертком, завернутым в парчу. «Возьми», — приказал султан мальчику, — «это принадлежит тебе». Девлет с содроганием принял сверток, отметив, что он довольно тяжелый, развернул парчу и ахнул. Такого подарка от деда, которого он не знал, подросток не ожидал. В лучах света, пробивавшегося сквозь овальные окна, на парче вспыхнула сабля. Самая настоящая сабля из чистого золота с рукояткой, украшенной драгоценными камнями. «О-о-о!» — только и смог промолвить потрясенный мальчик. А Сулейман, улыбаясь в черную бороду, насмешливо посматривал на него темными миндалевидными глазами. «Это непростая сабля», — произнес он, видя, что Девлет еще не оправился от шока. «Тебе известно, что ваш род происходит от чингисидов. Эту саблю твоему деду подарил сам Чингисхан, а его личный шаман Теп-Тенгри заговорил ее». «Как это?» — удивился Девлет, крепко прижимая саблю к себе, словно боясь, что грозный визирь, стоявший за его спиной, отнимет подарок. «Менглигирей говорил, что Теп-Тенгри провел над ней несколько магических обрядов», — пояснил султан, «и поэтому сабля привязана к своему хозяину. Лучше ее не терять, но если потеряешь, обязан ее найти». Она будет стараться вернуться к тому месту, где ты ее оставишь, если ее кто-нибудь заберет. Впрочем, горе тому, кто решит присвоить ее и не вернет настоящему хозяину. Он многократно пожалеет об этом, и несчастье обрушится на его бедную голову. Мальчик еще крепче прижал к себе грозное оружие. «Я ее не потеряю», — заверил он Сулеймана Великолепного. «Я никогда ее не потеряю, а если кто-то попытается отобрать ее у меня...» Он сделал паузу, и его черные глаза вспыхнули недобрым огнем. «Клянусь Аллахом, он поплатится за это. Он пожалеет, что родился на белый свет». Румянец обогрел его свежие щеки, как заря небосклон, и султан, с интересом посматривая на сына своего друга и родственника, подумал: «Да... из него вырастет великий воин. Надо сделать так, чтобы он был так же предан нам, как и его отчим. Надеюсь, в этом роду появился второй Чингисхан».